Глава 12. Диана. Я шла по коридору, вытирая тыльной стороной рукава кровь Самкиэля с языка и губ. Мне нужно было избавиться от его вкуса. Убрать его из моей головы, из моего рта, из... Я замерла, услышав, как сердце Сантьяго колотится этажом ниже. Огонь танцевал на моей ладони, и я выпустила мощный столб пламени в пол под своими ногами. Он загорелся красно-желтым светом и растаял, каплями стекая на нижний этаж. Я прыгнула в проделанную дыру и приземлилась на корточки. Сантьяго оглянулся, и я увидела, как он одними губами произнес: «Черт!» прежде чем исчезнуть за углом. Я выпустила когти, раскинула руки, царапая ими стену, а затем медленно и неспешно пошла по коридору, насвистывая старую эорианскую мелодию. Искры и щепки летели из-под моих ногтей. Звук напоминал пронзительный визг. Я шла за ним, и меня не волновало, что он об этом знает. Это была охота, и он был моей добычей. Я хотела этим насладиться. Он оказался в ловушке. Ему некуда было идти. Некому было ему помочь. Я завернула за угол, когда передо мной захлопнулась тяжелая металлическая дверь. Прошло всего несколько секунд, прежде чем она с грохотом слетела с петель. Раздался громкий взрыв, и Сантьяго пролетел по комнате, врезавшись в противоположную стену. «Серьезно, Сантьяго, это уже не смешно, даже для тебя!» Я засмеялась и вошла в маленькую тускло освещенную комнату, ожидая увидеть его... забившимся в угол в луже собственной мочи. Тем не менее, там было пусто. «Какого черта? Я видела, как он вошел внутрь, а другого выхода здесь не было. Меня ищешь?» Я развернулась, зарычала и приготовилась вырвать зубами его кадык. Он поднял руку и швырнул мне в лицо мелкий порошок. Я рефлекторно моргнула, из-за чего порошок забился еще глубже. Отшатнувшись, я не рассчитала расстояние и врезалась в стену. От острой, нестерпимой боли мои глаза заслезились, а горло горело. Я схватилась за лицо, отчаянно царапая глаза в попытке избавиться от ужасного вещества. «Знаешь, это страшная вещь. Она не только ослепляет противника, но и воздействует на всю нервную систему. Каден знал, что ты за нами придешь, и дал каждому возможность защититься. Хотя, думаю, Вандеркаем и Камилле это не помогло». Я с трудом открыла глаза и прищурилась, чтобы увидеть Сантьяго. Мое зрение было мутным и нестабильным. Я видела лишь раздвоенный колеблющийся силуэт. «Я разорву тебя на куски!» — рявкнула я, задрожав от ярости и боли. Мои ноги и руки ослабли, и я осознала, что не могу подняться. Сантьяго вытер руки о штаны. «Твой парень действительно думал, что сделал большое дело, лишив меня рук. Ты не рассказывала ему о маленьком подарке, который Каден вручил мне, когда я присоединился к его свите?» Он пожал плечами, прежде чем пнуть меня по ребрам с такой силой, что у меня перехватило дыхание. «Он действительно попался на такой глупости?» «Ты кусок дерьма, Сантьяго! Всегда им был!» Я схватилась за живот и с трудом поднялась на колени, опираясь на стену, чтобы удержать равновесие. Мне казалось, что из меня высосали половину сил. Я попыталась стереть остатки проклятого порошка с глаз, встала и, пошатываясь, направилась к нему. Сантьяго снова разделился на множество мутных силуэтов, и все они смеялись надо мной, что только распаляло мой гнев. Я полоснула их когтями, но, споткнувшись, не задела ничего, кроме воздуха. Тогда я взмахнула рукой еще раз, но положение фигур опять изменилось. «Хватит, черт возьми, двигаться! Замолчи и дай мне тебя убить!» — взревела я. Его удар пришелся мне по лицу, и я упала на пол. Эффект от порошка проявлялся значительно быстрее, чем мне хотелось. «Чертовы ведьмы!» Цепкая рука схватила меня за волосы и скрутила их так сильно, что я вздрогнула. Он встал на колени позади меня, отдернув мою голову назад. Я стиснула зубы от боли. Лицо Сантьяго появилось всего в нескольких дюймах от моего. Его ухмылка наполнилась похотью, когда его глаза ощупывали глубокий вырез моего комбинезона. «Знаешь, я всегда представлял, как трахну тебя именно так. Считай меня любопытным, но мне безумно интересно, что в тебе такого, что Каден отодвинул свои планы на 1000 лет». Его рот прижался к моей щеке, и к горлу подступила тошнота. Я чувствовала, как зверь внутри меня извивается, дергается и отчаянно рвется наружу, борясь с заклинанием. Постепенно ко мне возвращались силы. «Не могу дождаться, когда Каден тебя вернет. Может быть, тогда он позволит мне одолжить тебя в качестве наказания за твою истерику. Разве это можно назвать как-то иначе? У него есть дела поважнее, чем слушать твое нытье из-за мертвой сестры». Моя рука взлетела вверх и вцепилась в его затылок. Резким движением я перевернула его на спину, поморщившись, когда он вырвал у меня прядь волос. Прежде чем Сантьяго успел среагировать, я оказалась сверху, подтянув его к себе. Мои клыки вонзились в его шею. Кровь, горячая и горькая, наполнила мое горло. И я сосредоточилась на том, чтобы увидеть каждое его воспоминание. Боль, острая и ослепляющая, пронзила мою голову. Я закричала и оттолкнула Сантьяго. Казалось, мой череп вот-вот взорвется. Я зарычала, чувствуя, как с клыков капает его кровь. «Что ты со мной сделал?» — рявкнула я. «Ты действительно думаешь, что у нас не было плана действий на случай непредвиденных обстоятельств? Боги, неужели ты и правда такая тупая?» Я с трудом поднялась на ноги. Голова раскалывалась. Каден заколдовал кровь каждого существа из потустороннего мира. Каждого, кто хоть немного ему полезен. «Надеюсь, ты понимаешь, что не найдешь его, пока он сам этого не захочет». «Боги, какие верные у него песики! Ты даже умереть достойно не можешь! Приятно осознавать, что вы все бегаете, поджав хвост!» Я задела его за живое. Рука Сантьяго дернулась вперед, клубок зеленой энергии вырвался из его ладони. Он ударил меня в грудь, и я отлетела назад, пробив металлическую стену спиной. Я упала на пол, зарычав от боли. Мои легкие почти не работали, а грудь вогнулась внутрь. К счастью, кости под моей кожей быстро вернулись на место. Слава богам, что я ела достаточно. Иначе от такого удара я наверняка бы потеряла сознание. «Теперь ты сильнее, мощнее. Мне это нравится. «Наконец-то ты полностью осознала свою сущность, да?» «Думаю, он был прав. Все, что тебе нужно, — это небольшой толчок». Я отбросила волосы с лица, когда Сантьяго вошел в дыру с зазубренными краями, проделанную в стене моим телом, держа на ладони сгусток зеленой энергии. Щупальца зеленой энергии потянулись ко мне, обхватили мое горло и подняли меня вверх. Мои ноги волочились по полу, когда Сантьяго притянул меня к себе. Его зубы сверкнули белизной, а пальцы сжались, затягивая удавку на шее. Мне просто нужно было выждать еще немного, заставив его поверить, что у него преимущество, и заполучить как можно больше информации. «Знаешь, я не думаю, что ты смогла бы убить Кадена, даже если бы нашла его. Сейчас для этого потребуется армия, а ты совсем одна. У тебя никого нет, и как только он откроет миры, ты пожалеешь, что его предала». Он задержал меня в нескольких футах от себя и ухмыльнулся. Хватка зеленых щупалец ослабла. «И это гениальный план Кадена? Он хочет открыть миры с помощью железа? Миры откроются только после смерти Самкиэля, а железо не может убить бессмертного бога. Вы оба идиоты!» Сантьяго рассмеялся, как будто я сказала что-то смешное. «Мы? Не смеши! Это всего лишь один ингредиент!» Я постаралась не выдать себя улыбкой, поскольку он делал именно то, что мне было нужно. Говорил. «О, только один!» Улыбка исчезла с его лица, когда он понял, что сказал только что. «Ты стерва!» «Знаю, но я умная стерва». Я вызвала меч из кольца, которое сделала для меня Камилла, и одним плавным движением встала на ноги. Сантьяго отшатнулся. Зеленая энергия заплясала на кончиках его пальцев. В отчаянии он швырнул в меня магический заряд. Я отступила и подняла клинок, отразив удар. Он бросил еще один сгусток энергии. Затем еще и еще. Этот странный танец длился, казалось, целую вечность. Каждый удар был намеренным и смертоносным. Каден отдавал нам предпочтение не без причины. Я проскользила по полу и нанесла удар ногой. Сантьяго пролетел через коридор и приземлился в последней комнате. Я бросилась следом, что было весьма глупо. Как только я переступила порог, Сантьяго использовал свою магию, чтобы захлопнуть большую стальную дверь прямо о мою голову. Я пошатнулась, потеряла равновесие, и он метнул в меня сгусток зеленой энергии. Ее щупальца опутали меня от горла до колен, крепко прижав руки к телу. Сантьяго снова поднял меня в воздух, шагнул вперед, поднял руку и принялся швырять меня о стены. Руку пронзила острая боль. Я ощутила, как в моем плече выскочил сустав, но у меня не было времени сосредоточиться. Он бросил меня к потолку, а затем на пол. Когда Сантьяго вновь поднял меня в воздух, я уловила маниакальное ликование, исказившее его лицо. Он бы убил меня прямо здесь, если бы мог. А если нет, то вывел бы меня из строя до такой степени, чтобы отвести к Кадену. Щупальца магии сильнее сжали мое тело. Мне не терпится вернуться к нему с железом и с тобой. «Как там говорят смертные?» «Убить двух зайцев одним...» Сантьяго остановился на полуслове. Я напрягла все силы, чтобы увидеть, что его отвлекло. Он нахмурился, и я заметила вспышку серебряного клинка. Мгновение назад он стоял передо мной. Сейчас его тело распалось на две идеально симметричные части. Сковывающая меня сила растворилась, и я упала на пол, с глухим стуком приземлившись на задницу. Глаза Самкиэля по-прежнему были сосредоточены на мне, когда он перешагнул через труп Сантьяго. Он остановился передо мной и протянул руку, чтобы помочь мне подняться. Я впилась в него взглядом, раздув ноздри, и оттолкнула его ладонь. «Зачем ты это сделал?» — закричала я. Он нахмурился, явно обиженный. «Сделал что? Спас тебя?» «Спас?» — я усмехнулась. «У него была ценная информация, и я бы ее узнала, если бы ты не соизволил в очередной раз изобразить героя и не разрубил его пополам». «Информация? И когда он собирался ее сообщить?» «Между тем, как швырял тебя по всей комнате и душил своей магией?» Он выглядел оскорбленным. «Ты была...» «Я была в порядке, глупый ты осел!» Я встала на ноги и с кряхтением вернула плечо на место. Пройдя мимо Самкиэля, я перешагнула через дыру в стене. Он выругался, и я услышала его тяжелые шаги за своей спиной. «Диана!» «Нет!» — крикнула я, мчась по кораблю. «Перестань пытаться спасти меня! Помочь мне! И ради богов! Перестань преследовать меня, как бездомный щенок!» «Что это вообще значит?» «Это значит, что тебе пора перестать говорить со мной так, будто мы вдруг снова стали друзьями, потому что это не так!» «Прекрасно! Я не выношу это слово. Я хочу, чтобы мы были больше, чем просто друзьями». Жар разлился по всему моему телу, и на меня нахлынуло внезапное воспоминание о том, как сильно он ненавидит это слово. Он говорил это каждый раз. Я развернулась. «Сколько раз мне придется поджечь тебя, обрушить на тебя здание или пронзить мечом, прежде чем ты оставишь меня в покое?» «После того, что ты только что сделала?» Он небрежно пожал одним плечом. «Я начинаю думать, что насилие для тебя — это прелюдия. Мы оба знаем, что мне это не нравится». «Не нравится?» Он подошел ближе, окутывая меня своим теплом и ароматом. «Тогда возвращайся домой и покажи мне то, что тебе нравится. Дом». Это слово потянуло меня к себе невидимой силой, и я запнулась. Я почувствовала, как мои шаги замедлились, словно я обдумывала эту возможность. Но нет. Я снова совершаю ту же ошибку. Снова подпускаю его к себе. Снова позволяю ему отвлечь меня и заставить испытывать чувства. Моя нога взлетела вперед и попала точно в цель. Я пнула его между ног так быстро, что он не успел увернуться. Со стоном он упал на пол, скрючившись от боли. Я посмотрела на Самкиэля, ненавидя каждое чувство, которое загоралось в моей груди при виде него, и молча направилась к выходу. «Можешь продолжать притворяться, что то, через что мы прошли, ничего для тебя не значит. Но я знаю правду. Ты проникла в самые глубины моей души, Диана. И я знаю, что ты тоже это чувствуешь. Я знаю это!» — крикнул он вслед. «Это ранит тебя сильнее всего, не так ли? Ты была занята своими чувствами. А в это время Каден похитил твою сестру. Я все знаю. Возможно, вы, ребята, и не трахались, когда он ее убивал. Но тебя не было рядом, когда она в тебе нуждалась. Тебя там не было, потому что ты... Перед глазами все стало красным. «Ты ничего не знаешь!» — зашипела я. Пламя танцевало в моих руках. Я развернулась и пошла обратно к нему, пока он поднимался на ноги. «Огонь в твоих руках!» «Говорит мне об обратном. Между нами есть страсть!» Мое сердце дрогнуло, и я это возненавидела. Возненавидела его. Он был неправ. Он лгал и отвлекал меня. Я закрыла глаза, желая, чтобы пламя угасло. Тряхнув головой, я снова открыла глаза и посмотрела на него. «Послушай, я понимаю. Это естественно. Ты не был с женщиной или с кем-то еще уже 1000 лет. Привязываться — это нормально. Но это не имеет ничего общего с реальностью. То, что мы делали, было иллюзией». Я никогда не видела, чтобы Самкиэль отшатывался так резко. Можно было бы подумать, что я дала ему пощечину или сказала самую неуважительную вещь во Вселенной. «Не пытайся упростить мои чувства. Никогда!» «О, боги! Тебе больше 1000 лет, и однажды ты засунул руку мне в штаны. И что? Думал, это все изменит?» Его глаза потемнели, брови гневно нахмурились. «Это было не единственное, что мы делали, и ты это знаешь». В животе защекотало, по телу разлилось тепло. Воспоминания и картинки того, что мы делали в той хижине, его вкус, его прикосновения и звуки, которые он издавал, захлестнули меня с головой. Я изо всех сил пыталась сдержать свои мысли, пытаясь погасить эмоции и возбуждение. Я знаю наверняка, что мы находимся на противоположных сторонах. Так было и так будет. Я почти убила Зикиэля. Разве ты забыл? Ты забыл, что единственная причина, по которой я работала на тебя — моя сестра? Потому что у тебя было то, что было нужно мне. А у меня то, что было нужно тебе. Мы просто заключили сделку. «Солги! Причини ему боль!» — кричал зверь внутри меня. «Заставь его уйти!» Боль промелькнула в его темно-серых глазах. «Не делай этого. Не упрощай все, что было». «Разве я ошибаюсь? Так все и было. Ни больше, ни меньше. Все это в прошлом, и ты дурак, если думаешь иначе. У тебя была 1000 любовниц, и будет еще 1000. Я не такая уж особенная». Я отвернулась от него и пошла прочь. Самкиэль снова появился передо мной. «Ты правда думаешь, что значишь для меня так мало?» Я застонала, устав от него, от этого разговора и от всего происходящего. Я подняла взгляд и бессильно уронила руки на бедра. «Знаешь, я думаю, что доверила одному прекрасному незнакомцу защитить мою сестру, хотя мне следовало сделать это самой. Мне всегда следовало полагаться только на себя. Ты сказала, что я научил тебя кое-чему, но ты тоже многому меня научила». Самкиэль прищурился и поднял руку, указывая на меня. «Ты не можешь делать все в одиночку, Диана. О, прибереги эти речи для своих подданных!» Я закатила глаза, пытаясь отвернуться. Он перемещался в мгновение ока, бесцеремонно вторгаясь в мое пространство и заставляя меня запрокидывать голову, чтобы видеть его лицо. Это сводило с ума. Эгоистичный, Высокомерный король-бог, который знал, что может получить кого угодно. Он знал, что может заполучить меня, и я с радостью позволила бы этому случиться. Я попыталась обойти его, но не смогла. Он закрыл собой весь коридор. «Ты думаешь, я не знаю, в чем дело? Ты позволила словам Кадена проникнуть в твою прекрасную голову. Он может говорить что угодно, но в глубине души мы оба знаем, что это неправда. Я бы никогда не причинил тебе вреда, Дианна. Я бы никогда не бросил тебя. Как насчет того, что мы друг другу обещали? Ведь твое бремя стало и моим. Я знаю, что сейчас тебе больнее, чем кому-либо на этом свете. Позволь мне взять на себя хотя бы часть этого груза». Его рука потянулась вперед, чтобы смахнуть с моего лица прядь волос. От легкого прикосновения его пальцев по мне пробежала волна жара, а стук в груди ускорился в десятки раз. В тот момент я забыла, как больно мне было. Каким ужасным был мой мир. Я забыла о ней. Забыла, что с ней сделали. Он предложил мне место, где я смогу оставить свой груз. Он предложил помочь мне нести это бремя. И за это я возненавидела его еще больше. Я могла менять облик, превращаться в зверей и дышать огнем. У меня была суперсила, но когда дело касалось моих чувств к нему, я становилась слабой. Несмотря на то, что каждая клетка моего тела противилась его словам, я знала, что он прав. Знала, что он действительно это сделает. Часть меня, спрятавшаяся за запертой дверью, отчаянно этого хотела. Но эта часть меня должна была умереть. «Хочешь мне помочь? Тогда уходи. Я не хочу тебя видеть и не нуждаюсь в твоей помощи. Я говорю это в последний раз, чтобы ты, наконец, усвоил это своей непробиваемой головой. Ты ничего для меня не значишь». Я тихо зарычала и приготовилась его оттолкнуть. Но что-то взорвалось, и корабль сильно покачнулся. Завыли сирены, и мы прижались к соседней стене. Глаза Самкиэля встретились с моими, словно задавая немой вопрос, что я сделала. «Это не я», — отрезала я. Он оттолкнулся, изо всех сил пытаясь сохранить равновесие, когда раздался еще один, более громкий взрыв, на этот раз уже ближе к нам. Пламя пронеслось по коридору, и в нашу сторону полетели куски металла. Я схватила Самкиэля, толкнув его на пол корабля. Он с грохотом ударился о доски, и я вскрикнула от боли, когда металлическая шрапнель пронзила мою спину. Его взгляд загорелся, торжествующие серебряные глаза встретились с моими. Я поняла, что только что сделала, и как это в пух и прах разбило все, о чем я говорила. Я открыла было рот, чтобы бросить в его адрес еще больше оскорблений, доказать, что я все еще безнадежна. Но океан меня опередил. Волны охватили корабль, затягивая нас в морскую пучину. Сантьяго сказал, что у Кадена есть план на случай непредвиденных обстоятельств. Если он не сможет доставить железо, если я поймаю и убью его, то корабль взорвется и груз вместе с ним. Каден не хотел, чтобы его нашли, и был полон решимости этому помешать.